Могу я взглянуть на свою работу? Я уверен, что произошла какая-то ошибка. Без проблем, идемте со мной. Работы еще не передали в архив, поэтому они еще лежат у меня в кабинете. Какой экзамен вас интересует? Русский язык. Я проследовал за Быковым в кабинет приемной комиссии, где за стопками с бумагами сидели три женщины, заполнявшие какие-то отчеты или документы. Когда мы вошли, они бросили на нас удивленные взгляды, но быстро потеряли интерес и занялись своей работой. Алина Ивановна, где работы абитуриентов по русскому языку? Поинтересовался Валерий Дмитриевич. Во второй ячейке, бросила девушка дежурным тоном, не отрываясь от работы. Быков направился к угловому шкафчику и принялся рыться в бумагах. Наконец, он выудил папку с работами и отыскал там мою. Вот, ознакомьтесь. Все ошибки выделены красным. За теоретическую часть можно было получить максимум 60 баллов, но я заработал только 48. В принципе, это всецело моя вина, хотя не припоминаю, что бы я делал в листе исправления. А вот сочинение оценили всего в 8 баллов, потому как там была куча ошибок. Причем, ошибок не моих, но ведь это не я ставил вот здесь запятые. Едва не закричал я, указывая на подчеркнутые красным знаки препинания. А вот здесь лишнее тире. Вы ведь сами должны понимать, что ни один адекватный человек его там не поставит. Простите, а кто же должен его поставить, если не вы? Удивился Быков. Цвет ручки ваш, лист с работой тоже. Ошибки быть не может. Так ведь ручки выдавали на экзамене, они у всех одинаковые. Хотите сказать, что ваши товарищи могли оказать вам медвежью услугу? Это исключено, потому как все работы проверялись членами приемной комиссии, больше никто не имел к ним доступа. Понятно, в этой ситуации я ничего не докажу. Нужно искать какой-то другой способ восстановить справедливость. Я хочу пересдать экзамен перед приемной комиссией. Увы, но пересдача невозможна, развел руками Быков. И сразу забегу наперед. Результаты экзамена по ЕГЭ мы также не можем принять в качестве вступительного экзамена. Если вы принципиально настроены поступать на определенные факультеты и не проходите по рейтингу, попробуйте в следующем году. Вот уж спасибо, отличный совет. Выходит, Константин добился своего. Через отца они смогли повлиять на кого-то в приемной комиссии и испортить мою работу. И как тут бороться, когда все схвачено, и комар носа не подточит? Уже в коридоре лицом к лицу столкнулся с Виктором Семеновичем, деканом, который выступал перед нами на день открытых дверей. Что случилось? Поинтересовался Рябоконь, заметив мое состояние. Не прошел? Вот какой смысл пытаться ему рассказать, что меня подставили? Не поверит. А если и поверит, какие мои доказательства? В такой ситуации без доказательной базы никак нельзя. Кому поверит? Парню, который пришел поступать, или преподавателю, работающему в академии? Завалил сочинение, ответил я. Сам не знаю, как так вышло. Может, переволновался, а может, кто-то сыграл со мной злую шутку. В любом случае, с такой конкуренцией шансов у меня уже нет. Ты в академии, парень. У нас ни у кого нет такого скверного чувства юмора. Так шутить никто не станет. А вот разволноваться мог, со всеми бывает. А куда хотел поступать? Эксплуатация летательных аппаратов. Эх, летчики за летчики. Воскликнул Рябоконь. А что с математикой и физикой? 91,84, ответил я. Вот это я понимаю. Подготовка. А давай к нам на факультет космического приборостроения, у нас тоже подготовка такая, что полетать успеешь. Правда, упор делается на инженерное дело. А что насчет экзамена? Русский язык, это важно, но в нашем деле физика и математика важнее. Да что мне инженеры, я в космос хочу, отмахнулся я. Погоди, ты хочешь сказать, что у летчиков больше шансов попасть в космос, чем у инженеров? А вот тут-то ты и не прав. Парень, сколько бортинженеров побывало на МКС, знаешь, Писиков, Зарубин, Венгер, Горбань, Чередилов. И это только те, кто в последние годы летал. Между прочим, все они заканчивали магистратуру по направлению авиа и ракетостроения. Так что, если грезишь о космосе, давай к нам. Тем более, у нас недобор, и бюджетных мест хватает. А что насчет полетов? Мы тоже будем летать, не переживай. Пусть часов меньше, чем у гражданской и военной авиации, но за штурвалом побываешь. Из нашей академии без летной практики никто не выпустится. Выходит, я совершенно ничего не потеряю, если пойду на инженерный, более того, мои шансы ворваться в космическую программу заметно вырастут. Будет забавно, если окажется, что своей выходкой Меркулов мне помог, но забывать эту подлость не стоит. Я непременно выведу на чистую воду и Константина, и его отца. «Знаете, Виктор Семенович, а я приму ваше предложение», — ответил я, ухватившись за эту идею, как за спасительную соломинку. «Пусть Меркулов и дальше попытается вставлять мне палки в колеса, мы еще посмотрим, чья возьмет. Вот это наш человек», — улыбнулся Рябок и не похлопал меня по плечу. «Сразу видно, что характер сформировался. Рассуждаешь как зрелый мужчина, а не как мальчишка. Знал бы ты, уважаемый, сколько я всего повидал на своем веку. В той, прошлой жизни, мы бы были с тобой сверстниками, так что с характером у меня все в порядке. Да, некоторые вещи в современном мире вызывают у меня удивление и даже недоумение, но это все пройдет, когда я немного обвыкнусь. Мне нужно что-то доздавать», — поинтересовался я, предвкушая наличие подводных камней. «Только переписать заявление. С документами у тебя порядок, экзамены сданы, так что осталась простая формальность». Из кабинета вышел Быков, и Виктор Семенович ухватился за него. «Валерий Дмитриевич, я тут студента нашел. Нам только нужно переписать заявление. Отличная новость», — ответил Быков, посмотрел на меня и подмигнул. «Выходит, он здесь ни при чем? Стал бы он так радоваться моему спасению, если бы был заодно с Меркуловыми?» Меня провели в кабинет и усадили за свободным столом. Быков принес пустой лист и бланки для заполнения, а Рябоконь подсказывал, какие поля нужно заполнять. Весь процесс у меня занял не больше 5 минут. Дольше всего я заполнял поле с выбранной специальностью. Вот тут-то я и завис, потому как не рассматривал других вариантов, кроме как эксплуатацию летательных аппаратов, ракетные комплексы и космонавтика. Огласил я свой выбор, и Рябоконь кивнул, одобрив мой выбор. Еще пара минут письменной волокиты, и я сдал все бумаги. Когда я поднялся из-за стола, Быков пожал мне руку и произнес: «Поздравляю, вы приняты в число студентов Ворошиловградской воздушно-космической академии». Радости моей не было предела. Когда терпишь поражение буквально в шаге от заветной цели, а затем все-таки добиваешься своего, это дает мощный эмоциональный всплеск. Можно сказать, что первая ступень к цели пройдена успешно, но это лишь начало, сколько еще будет этих препятствий. Выскочил из академии и наткнулся на Макса Фомина. Увидев меня, рыжий моментально скис. «Мишка, как же так вышло? Я за себя переживал, потому что реально мог не пройти, а в тебе был полностью уверен. Что теперь будешь делать? Документы уже никуда подать не получится. Учиться буду, Макс. Что мне еще делать? Где?» – опешил однокашник. «В академии. Только не на летчика, а на инженера. Меня пригласили на факультет космического приборостроения. Эх, там особо не полетаешь», — вздохнул Фомин. «Ну, почему? Летных часов меньше, это правда, но летать будем. Сначала на тренажерах, потом с инструктором, а если все будет в порядке, к концу курса дадут сесть за штурвал самому, но не буду забегать наперед. Слушай, ты есть хочешь?» Я перенервничал, теперь есть хочу, как крокодил. «Погнали в Блинок, там такие блинчики с ветчиной и сыром, пальчики оближешь. Горячий, сытный, вкусный, с горчичкой и майонезом. Один раз попробуешь, на всю жизнь запомнишь. Жаль только, что на ближайшие 5 лет мне такая еда не светит». «Это еще почему?» — удивился я и даже остановился посреди дороги. «Так ведь казарменная жизнь у нас начинается на будущие 5 лет, а там домой будут отпускать только на увольнительные и в отпуска. Говори за себя, я 2 дня в неделю буду предоставлен сам себе». «Это как?» — удивился Макс. «Ну, мне комнату в общежитии обещали. Конечно, могу каждый день ездить домой, но неохота столько времени в пути терять, да и где столько денег взять? Это как так получается? Мы на казарменном режиме, а вы на свободном выгуле?» — громко возмутился рыжий, что окружающие студенты, проходящие мимо нас, беспокойно оглядывались на него. «Макс, мы же не собаки, чтобы нас на свободный выгул выпускать». «Конечно, не собаки. Хуже. Гады вы, вот кто. Нет, ну где справедливость? Я только добрался до Ворошиловграда, надеялся, что все местные цыпочки будут мои. Попробую устоять перед обаятельным летчиком-испытателем, а они запихнули меня в эту дыру. Это ты-то обаятельный?» — не выдержал я и прыснул от смеха. «Эй, обидно вообще-то», — картинно надумался Макс. «Извини, как по мне, обычный парень. Хотя, девчонкам виднее. Ладно, пошли в твой Блинок». До заветной блинной лавки пришлось ехать 3 остановки на маршрутке, но оно того стоило. Таких вкусных блинчиков с начинкой я еще никогда не ел. Их готовили прямо при покупателях, размазывая жидкое тесто на круглых электрических поверхностях и добавляя туда все, что пожелаешь. Я отметил, что непременно хочу попробовать блин с ветчиной и грибами, но уже в другой раз, потому как двумя блинами реально перебил аппетит, а деньги стремительно таяли. «Слышь, Мих, так мы теперь Володьки, получается», — заявил Макс, справившись с очередным блинчиком. «С чего это вдруг Володьки? Ну, как же, мы ведь учимся в Ворошиловградской воздушно-космической академии, сокращенно ВК, созвучно с Вовка. Но Вовками быть как-то не солидно, а вот Володьки звучит лучше. Ну, ты и фантазер, Макс», — ответил я, хлопнув друга по плечу. «Тебе бы в театральный поступать, а не в авиационный. Какие-нибудь хохмы придумывать, это твое. Я даже не сомневался, что идея Фомина приживется, и в скором времени нас так и будут называть в народе. Миха, а ты слышал, что американцы обещают? Чего там, опять надумали нас санкциями пугать? Пущай пугают, нам не привыкать. Уже второй век санкциями грозятся, а мы стояли и стоять будем. Да нет же, они собираются первыми высадиться на Марс. Ай, что рассказывать? Смотри, Рыжий протянул мне телефон, на котором было открыто видео. Мне оставалось лишь коснуться экрана, чтобы запустить воспроизведение. На экране стоял статный американец, который с довольным видом рассказывал о своих планах покорить Красную планету. На фоне были чертежи ракеты, какие-то расчеты, цифры. Но я прекрасно понимал, что все эти вещи были нарисованы для антуража и не имеют никакой пользы. Во-первых, кто в здравом уме будет открыто показывать свои расчеты и макеты? Это секретная информация, которую стерегут, как зеницу ока. Во-вторых, даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, на чертежах изображена полная ерунда. Запутать такими вещами конкурентов невозможно. Опытные специалисты вмиг раскусят обман. Скорее, это состряпали на коленке, чтобы показать прессе и произвести впечатление на публику. А что со звуком? Поинтересовался я, потому как я не мог расслышать ни слова. А, там все равно на английском, наши еще не перевели. Плохо, я больше по-немецки понимаю. Откуда ты немецкий-то выучить успел? Ухмыльнулся Фомин. Мы ведь в школе английский учили, а вторым предметом был французский. Да знаешь, для себя учил, в охотку, соврал я, чтобы не выдать. Надо же было такое ляпнуть. Ладно, есть субтитры. Смотри, Макс что-то клацнул на телефоне, и на экране появился перевод. Я быстренько пробежался по тексту и ухмыльнулся. Обещаю, что американские граждане первыми ступят на поверхность Марса. Уникальная космическая программа, бюджет в 150 миллиардов долларов. А этот парень изрядный шутник. Мы еще посмотрим, кто в деревню к бабушке поедет. А точнее, кто первым доберется до поверхности Марса. А его уникальная программа пока существует только на словах. Конечно, я не удивлюсь, если лучшие умы Соединенных Штатов работают над подготовкой к полету, но 150 миллиардов долларов. Кто ж ему даст такие деньги во время кризиса? Кто это? Поинтересовался я у Фомина. Шутишь, Мих, ты реально не знаешь его? Это же Макс Леон, самый крутой изобретатель в мире. И что он изобрел? Ну, много чего. И потом, он уже много лет запускает экипажи на международные космические станции. Думаю, если кто и доберется до поверхности Марса, то именно он. А мне кажется, что он просто пижон, честно признался я, пожав плечами. Видео, конечно, интересное. Если в массовой информации появляются подобные заявления, это значит, что космическая гонка в самом разгаре. А нам, как всегда, предстоит догнать и перегнать лидеров. С Максом мы распрощались возле блинка. Он прыгнул на маршрутку и укатил куда-то на восточные кварталы, а я поехал на вокзал. Домой решил ехать на электричке, банально дешевле, чем на автобусе. По дороге позвонил маме и порадовал ее хорошими новостями, а заодно рассказал об изменившихся планах и выборе другой специальности. Реальную историю решил не рассказывать, чтобы не волновать ее и бабушку, которой любые эмоциональные встряски категорически противопоказаны. Уже по дороге домой встретились с Дашей и Викой. Павлова забирала младшую сестренку с занятий по английскому и предложила пройтись вместе. Малышка шагала грустная, и явно была чем-то недовольна. «Ягоза, что случилось?» Поинтересовался я у ребенка. «Устала», — пробормотала Вика. «Ничего, еще успеешь отдохнуть», — попытался я успокоить малышку, но мои слова подействовали как катализатор, и следующую минуту Вика тараторила без умолку. К когда ж мне успеть? В понедельник и среду после садика танцы, во вторник и четверг фортепиано, в субботу английский. Даже воскресенье, единственный выходной, и тот забрали, на рисование нужно идти. Ни дня отдыха не дают ребенку. Принялась возмущаться Вика. А тебе на занятиях нравится? Поинтересовался я. Конечно, нравится. Стала бы я туда ходить, если бы мне было неинтересно. У меня там столько подружек. А что вы там делаете на занятиях? Вика посмотрела на меня, словно я спросил что-то очевидное, и снисходительным тоном произнесла: «Миш, вот ты вроде взрослый человек, а такие или как его элементарные вещи спрашиваешь. Вот, ты хочешь знать, что я делаю на занятиях? Конечно же, балуюсь». Я не смог сдержать смеха, а Даша воспользовалась паузой, чтобы похвастаться: «Миш, а я поступила. Сегодня на сайте вывесили результаты последнего экзамена и общий рейтинг. Я прошла на бюджет, представляешь? Умничка. Я вот в тебе ни секунду не сомневался, а ты волновалась». «Спасибо», — улыбнулась Даша и опустила взгляд, но затем перевела его на меня. «А у тебя все получилось?» «Да, только возникли небольшие трудности. В общем, я решил пойти не на летчика, а на космического инженера». «И что ты будешь делать?» — насторожилась девушка. «Как что? В космос полечу. Буду на Международной космической станции работать, а потом, может быть, и на Марс». Слышала, что новая космическая гонка в самом разгаре. Даша остановилась и молчала. Судя по выражению ее лица, она была совершенно недовольна тем, что услышала. «Что-то не так, ты за меня не рада?» — поинтересовался я у девушки. «А ты сам как думаешь? Я надеялась, что ты изменишь решение быть военным летчиком или летчиком-испытателем, пойдешь в гражданскую авиацию. А ты в космос собрался? А мне что делать, когда ты туда полетишь? Космонавты там по полгода могут провести, а то и больше. Я уже не говорю об опасности. И ты еще спрашиваешь, что не так? Рада ли я? Да я просто счастлива». Последние слова Даша прокричала. «Погоди, ты же сама говорила, что с моими мозгами лучше идти в инженеры. Вот я и выбрал такой путь». На самом деле от желания Даши мало что зависело. У меня была ситуация, когда выбирать не приходится, но я надеялся, что эти слова ее утешат. Говорила: «Но я думала, что ты будешь работать в лаборатории или преподавать на кафедре, а не слоняться по космосу в тысячи километров от дома». Я хотел сказать Даше, что расстояние до Международной космической станции на самом деле около 400 километров, и уж точно меньше тысячи, но сейчас это было неуместно. Девушка схватила Вику за руку и потащила за собой. Малышка повернулась ко мне и помахала на прощание рукой. «Миша, ты на мою сестру не обращай внимания, девушки отходчивые. Не переживай, отпустит она тебя в твой космос. Заходи к нам на чай». «Да уж, что-то мне подсказывает, что на чай к Павловым я зайду не скоро». «Так, а это что еще за фокусы?» Когда я приблизился к дому, заметил на парковке новенькую BMW 7 серии. «Вот не верю, что у нас в городе есть две таких машины, и цвет такой же, и модель. И вдвойне не поверю, что вторая гипотетически существующая машина станет парковаться напротив нашего подъезда. Не иначе, как Лида снова в гости пожаловала. Выходит, не одна». Взбежал по ступенькам наверх и открыл дверь ключом. Рядом с обувной полкой стояли две пары туфлей, женские и мужские. Из зала послышался какой-то шум, а через секунду в коридор выскочила Лида, завернутая в одеяло. «Миша, ты почему так рано? У тебя же экзамен должен быть. А ты почему раздета? И где твой гость?» Ответил я вопросом на вопрос, хоть и знал на него ответ. Пусть Лида понервничает и поймет, что оказалась в безвыходной ситуации. «Спала», — тут же обронила она и покосилась на зал. «Миш, сходи в магазин, пожалуйста, а я денег дам. Есть что-то хочется. Обязательно схожу, но сначала ты проводишь своего гостя, а потом мы поговорим». Лида тяжело вздохнула и бросила на меня недовольный взгляд, когда поняла, что сплавить меня по-тихому не получится. Я тактично прошел на кухню и дал Лидиному воздыхателю уйти, избежав неловких сцен. Я видел, как он вышел из подъезда и быстрым шагом направился к машине. Похоже, эта ситуация ему тоже не понравилась. «Нет, ну а что, не могли найти место получше для своих развлечений? У Лиды есть однушка в новом районе, у этого мажора на крутой машине тоже наверняка есть жилье. На худой конец, есть гостиницы. Зачем было устраивать этот цирк у нас дома?» Я не мог рассмотреть нашего гостя с большого расстояния, еще и со спины, но в общих чертах представление о нем составил. На вид лет 40, с небольшой лысиной на макушке. Одет, конечно, дорого и ведет себя уверенно. Почему тогда не поговорил со мной сам, а прикрылся Лидой? Думаю, мы могли бы найти выход из этой ситуации. Машина резко сорвалась с места и умчалась из двора, а через пару минут на кухню пришла Лида. Она уже успела одеться. Тетка взяла стул, присела за стол напротив меня и нахмурилась. «И о чем ты хочешь поговорить? Кто он?» Спросил я и кивнул в сторону улицы. «Мой начальник, остальное тебе знать не нужно. И ты цепляешься за человека, который умчался, когда что-то пошло не так. Он ведь даже не попытался поговорить и решить ситуацию в свою пользу, а сбросил все на тебя. Миш, у меня теперь и так проблемы, а что насчет Виктора? Он женат, поэтому не хочет светиться. Мы поэтому и решили встретиться у вас. Час от часу не легче. Да уж иногда неведение – это спасение. Он пообещал, что уйдет ко мне и женится». Немедленно произнесла Лида заветную аффирмацию. «Ага, я заметил его намерение». Сверкал пятками так, что только его и видели. «Миша», – оборвала меня тетка. «Ладно, ты человек взрослый, тебе самой решать. Просто я не хочу, чтобы ты разбивала чужую семью или тешила себя несбыточными надеждами. Каждая женщина имеет право на счастье», едва ли не со злобой в голосе произнесла Лида. «Любой человек имеет на это право, но нельзя быть счастливым, делая несчастным кого-то другого. Счастье окружающих есть неотъемлемый компонент рецепта для собственного счастья. А ты у нас в философы подался?» — огрызнулась женщина. «Думаешь, больше меня в жизни разбираешься? По крайней мере, я не встречаюсь с замужними девушками. Что насчет твоего вопроса? Прежде всего, я хочу, чтобы ваших встреч у нас дома больше не было. Это первое. Второе, ты возьмешь небольшой отпуск и поедешь к бабушке в Таганрог. Пусть не на все время, пока нужно присматривать за ней, а хотя бы на недельку-другую. Матери нужна помощь, вынести это все одной ей будет очень сложно. А кто же будет присматривать за тобой? Твоя мамочка ведь так беспокоится, чтобы ее Мишенька не попал ни в какую плохую историю», — съязвила Лида. «Поверь, скоро в этом не будет необходимости. Через несколько дней я уезжаю в Ворошиловград и буду жить в общежитии. В академии за мной присмотрит, можешь не волноваться». Какое-то время Лида сидела молча, уставившись в стол. Лишь через пару минут она подняла на меня взгляд и ответила: «Идет, я принимаю твое предложение, но о том, что здесь произошло, никому ни слова, ясно? Особенно маме. Я умею держать слово», — заверил я тетку и поднялся из-за стола, показывая, что наш разговор окончен. Честно говоря, у меня даже немного от души отлегло. Нет, конечно, это тоже мерзкая ситуация, но я опасался, что Лида спит с мужчинами за деньги, но оказалось, что все куда прозаичнее. А что, внешность у нее привлекательная, возраст вполне молодой. К счастью, ума и чувства собственного достоинства хватило, чтобы не опуститься до такого. Лида ушла, не попрощавшись. Услышав, как хлопнула выходная дверь, я поднялся и запер ее на замок. Итак, у меня осталось всего два свободных денька, которые нужно потратить с максимальной пользой. Перед тем, как отправиться в общежитие, нужно подчистить хвосты и решить все вопросы, которые могут отвлекать во время учебы. Поговорить с Дашей так и не получилось. Девушка не брала трубку и не отвечала на сообщения, а бегать за ней я не собирался. Я иду к своей цели, и если она сама решила, что нам не по пути, так тому и быть. Да, даже у меня появились чувства к этой девушке, но это тот самый случай, когда долг превыше личных интересов. Меня сюда не прохлаждаться отправили. Оставалось две проблемы – медали и деньги. И я решил решать эти проблемы по очереди. Прежде всего, навел справки, где жила внучка Виктора Гавриловича. Интернет – удивительная вещь. Стоит ввести одну информацию, и сразу находятся статьи, интервью и прочие данные. Например, на первой странице выдачи в поисковике мне на глаза попалась статья о персональном параде для Сердюкова, который провели местные артисты, когда узнали, что Виктор Гаврилович не выходит из дома. Здесь же было интервью с его дочерью, Зинаидой Викторовной, которой сейчас должно быть лет 70. Я нашел этот дом на карте и направился по адресу. Быть может, родственники ветерана до сих пор живут по этому адресу. Нужный мне дом находился по улице Кирова, совсем неподалеку от Дворца культуры химиков. Всего-то пройтись от остановки мимо пары домов вниз по улице, почти к самому музею. Когда я поднялся на второй этаж и позвонил в дверь, мне открыла пожилая женщина. «Простите, я могу найти родственников Сердюкова Виктора Гавриловича?» Поинтересовался я у нее. «Можете, я его дочь», — с недоверием в голосе произнесла женщина. «Отлично, мне удалось найти кое-что, принадлежащее вашей семье». Я достал из кармана медали, бережно приколотые к тканевой подушечке, и протянул Зинаиде Викторовне. «Я купил их на стихийном рынке неподалеку отсюда. Это память о вашем деде, поэтому я не могу распоряжаться ими по собственному желанию. Но мне больно видеть, что они продаются за копейки, словно никому не нужная мелочевка». На глаза женщины навернулись слезы, когда она увидела эти медали. Она бережно провела по ним рукой, перевернула обратной стороной и утвердительно кивнула. «Да, это награды моего деда. К сожалению, не все. Послал Бог внучка, который вытаскал их все из дома. Я думала, они все утеряны, а оказалось, что хотя бы эти две удалось вернуть. Вот только знаете что, хранить их здесь нельзя. Если их увидит Кирилл, они снова окажутся на рынке». Судя по всему, Кириллом звали того самого щуплого паренька, у которого я купил эти медали. «Знаете что, давайте отдадим их в музей», — выпалила женщина. «Там они будут в сохранности, и все люди смогут прийти и полюбоваться ими, узнать больше о моем дедушке. Сколько мне осталось? Лет через 10 меня не станет, а здесь все либо продадут, либо отнесут на свалку. Нет, нужно сохранить эту частичку истории». Я облегченно выдохнул, потому как все не мог решиться предложить Зинаиде Викторовне вариант с музеем. К счастью, она дошла до этой мысли самостоятельно. «Сейчас я возьму фотографии дедушки и отнесу это все в музей. Вот только знаете что, самой мне туда не дойти. Поможете спуститься по лестнице, а то ноги не держат». «Конечно, мы вместе наведались в музей и передали на хранение ценности Виктора Гавриловича. Пришлось немного повозиться с описью передаваемых экспонатов и документацией, но эта формальность не составила много труда. Пока дочь Сердюкова оформляла документы, я прогулялся по залам музея и осмотрел новые залы, которых 50 лет назад и в помине не было. Именно здесь я и повстречал группу туристов, которые прогуливались по музею. Не часто встретишь таких гостей в наших краях. «Простите, а вы не подскажете, как проехать к центру города? Мы здесь проездом и хотели бы посмотреть достопримечательности, но не знаем, куда ехать», — а навигатор разрядился. «Вы обратились к человеку, который знает этот город, как самого себя», — ответил я с улыбкой. «Если немного подождете, я проведу вам экскурсию». Глава 8. Знакомство. Решил дождаться Зинаиду Викторовну и провести ее домой, а затем вернулся к туристам. Оказалось, что они приехали из Костромы и пробудут здесь всего день, а затем продолжат путешествие. Мы устроили масштабное турне по городам юго-западной части России. «Хотим заглянуть в каждый крупный город и узнать его историю», — признался мне один из участников. «За 2 недели планируем посетить 20 городов. Коммунарск – 5-й город в нашем марафоне. Я так понимаю, время у вас ограничено. Тогда давайте тогда начнем со старого города», — предложил я. «Отправимся туда, откуда многие гости города начинают знакомство с Коммунарском, на железнодорожный вокзал. По пути мы проехали тоннель, проходивший под металлургическим заводом, градообразующим предприятием Коммунарска, а через несколько минут добрались и до вокзала. Вы видите здание станции на том же месте, где она и была построена впервые. За свою длинную историю, насчитывающую более 100 лет, здание неоднократно ремонтировали, но старались сохранить исконный внешний вид. Именно сюда приходят пассажирские поезда и грузовые составы с углем, через станцию везут продукцию нашего металлургического завода. Пока я проводил экскурсию, диспетчер объявила, что через 5 минут на вторую платформу прибудет поезд из Ворошиловграда. Мы немного постояли на платформе, пока поезд не продолжил путь, и продолжили экскурсию по городу. Двигались от вокзала к центру города, а потом и к новым районам. По пути я вставлял комментарии, а иногда мы останавливались, чтобы сделать фотографии. Справа от вас закрытое здание городской больницы, построенное военнопленными немцами после Великой Отечественной войны. Сразу за ним небольшой каскадный водопад, школьный ставок и фонтан, который пока находится на реконструкции. В прошлом сеть небольших прудов, опоясывающих завод и город, была призвана остужать землю от высокой температуры доменных и мартеновских печей, а вода частично использовалась в производстве. Каждая моя фраза сопровождалась характерными щелчками на камерах телефонов. Некоторые достопримечательности снимали на видео. Слева вы видите закрытый театр «Металлург». В данный момент решается вопрос о его реконструкции для сохранения исторического наследия. А сейчас мы проезжаем сквер 50-летия ВЛКСМ. В сквере мы задержались надолго, возложили цветы к вечному огню. Минутой молчания почтили память павших воинов, остановились возле памятника воинам-интернационалистам и отправились дальше. Я нарочно строил маршрут таким образом, чтобы мы встретили как можно больше красивых и особенных мест. Внимание! Справа вы видите отреставрированный в прошлом году главный корпус Коммунарского горно-металлургического университета, а рядом памятник его основателю. Слева кинотеатр «Мир». А теперь, прямо по курсу «Обелиск Победы», 30-метровый шпиль из нержавеющей стали, воздвигнутый в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы проехали к площади 30-летия Победы и возложили цветы к самоходной артиллерийской установке, затем отправились в центр и сфотографировались возле памятника основателю города, покормили уток на Верхнем Лиманском пруду, поднялись на мост и загадали желание, а затем посетили памятник директору нашего завода, Петру Арсентьевичу Гмыре, благодаря которому не только процветал наш завод, но и город. Кстати, существует городская легенда о том, как в нашем городе появились троллейбусы. Говорят, что их везли для Ворошиловграда, но время было позднее, и они остались на ночь в Коммунарске. По инициативе Петра Арсентьевича всего за ночь была проложена первая троллейбусная линия, а утром, когда рабочие пришли за троллейбусами, оказалось, что они уже вышли на маршрут. Красивая это легенда или правда, решайте сами. Но, так или иначе, Коммунарск стал первым на всю Ворошиловградскую область городом, в котором появилось троллейбусное депо. Наша экскурсия заняла часа три времени, но я нисколько не жалела о потраченном времени, ведь это история нашего города и людей, которые трудились для его процветания. Приятно, что кому-то это интересно. На прощание ребята протянули мне купюру в 5000 рублей. «Благодарю, но я старался не ради денег», – произнес я, понимая, что даже такая сумма будет для меня очень кстати. «Брось, Миша, ты еще молодой, тебе деньги нужны», – перебил меня самый старший турист по имени Валерий. «Держи, мы тебе очень благодарны за содержательную экскурсию, а это маленькая благодарность от нас. Спасибо, и удачи вам в путешествии». Ребята отправились в Ворошиловград. «Надеюсь, там найдется человек, который отлично знает город и покажет его достопримечательности и красивые места. Парк культуры и отдыха имени Максима Горького, парк имени 1 мая, танки времен Первой мировой войны, паровоз у главной проходной завода Октябрьской революции. Да, в Ворошиловграде есть что посмотреть. Что же, ситуация немного улучшается. 5000 в кармане, не сказать, что богатство, но уже хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне. А там, гляди, и стипендия подтянется. Я ведь на бюджете учусь. Остаток дня провел за компьютером. Сел за штурвал и пролетал на симуляторе часа три. А что, когда я еще дорвусь до управления самолетом? В академии обещают дать часы, но полетать пустят не раньше, чем пройду все необходимые тесты в симуляторе и с инструктором. Следующий день посвятил подготовке к отъезду. Из еды ничего нового не готовил, чтобы не выбрасывать. Вымыл посуду, устроил небольшую уборку в квартире, собрал вещи. Да, когда мать вернется домой, здесь снова придется протирать пыль, но хотя бы не будет беспорядка. Уже перед выходом из дома я осмотрел квартиру, которую покину надолго. Странно, но за неделю с лишним я успел привязаться к этому месту. Или эта память Михаила подбрасывала мне чувство ностальгии по пережитым здесь временам. Спасибо тебе. Мне было здесь хорошо, но пора покидать родное гнездо, произнес я, словно дом мог услышать меня и понять. Сумку с документами закинул через плечо, взял чемодан с вещами и направился по ступеням к выходу из подъезда. Уже на лестнице столкнулся с дядей Толей, поднимающимся наверх с пакетиком, в котором что-то звонко позвякивало при каждом шаге соседа. «Мишка, что-то я тебя не видел давно», — произнес дядя Толя, сощурившись. «А что это ты с чемоданом? Неужели переезжаешь? Можно и так сказать». «Дядь Толь, открываю новую страницу в своей жизни, буду учиться в академии, ну, удачи тебе там», – произнес дядя Толя и протянул руку. «Ты хоть иногда заглядывай к нам, не забывай, как же, вас забудешь», – ухмыльнулся я и пожал руку соседа. Ехать решил вечерним автобусом, чтобы было поменьше людей. Как правило, вечером все возвращаются из Ворошиловграда домой, поэтому туда автобусы едут полупустые. Не будет возмущения из-за того, что я еду с большим чемоданом и занимаю место в салоне. А куда мне его ставить, если автобусы маленькие, и отдельного места для багажа нет? Ехать договорились с Максом. Фомин частично уже перебрался в Ворошиловград, а потому ехал налегке, да и не позволит ему ничего лишнего в казарме. Для меня до сих пор было загадкой, как в академии умудрились сочетать казарменный режим с проживанием в общежитии. Нет, я совсем не расстраивался по тому поводу, что нам дали больше свободы, но что-то подсказывает, что это неравенство во что-нибудь непременно выльется. С Максом мы распрощались на вокзале. Ехать со мной до академии он категорически отказался. Перед смертью не надышишься, с горькой улыбкой заявил мне Макс. Езжай без меня, а я погуляю, покуда есть такая возможность. Видимо, снова к девчонкам собрался ехать. Фомина я не осуждал, каждый сам расставляет приоритеты в жизни. Разве что за меня эти приоритеты расставили, пусть и с моего согласия. В академии я оказался уже в 6 вечера. В это время движение в районе замирало и перемещалось ближе к центру. Зная порядки, я заранее обеспокоился тем, чтобы наладить отношения с комендантшей и купил для нее коробку хороших конфет. Общежитие закрыто. Заселение с 8 утра, заявила мне женщина лет 50 на вид. Светлана Ивановна, начал я, прочитав имя и отчество на табличке. Проникнитесь ситуацией. Ехать к вам пришлось с другого города, 50 километров. Понятно, что с другого города, иначе зачем тогда тебе общежитие понадобилось? Проворчала женщина, но замолчала, когда перед ней появилась коробка конфет. Я понимаю, что это не в ваших правилах, но не могли бы вы сделать исключение? Мне было прекрасно известно, что сейчас все зависит от этой Светланы Ивановны. Время для заселения прошло еще часа два назад, поэтому она со спокойной душой может выставить меня за дверь, и даже декан не поможет. Но во все времена существовали способы решить проблему с выгодой для обеих сторон, и на это я и делал ставку. Вот не мог до утра подождать. Выругалась коменда и выбралась из своей комнатки. «Идем, выдам ключи. Постельное белье с собой, все здесь», — ответил я, похлопав по чемодану. «Уже хорошо», — заметно повеселела женщина. «Значит, слушай внимательно, повторять не буду. Музыку громко не включать, к вещам относиться бережно, после 10 часов не шуметь, к девчонкам на первый этаж не бегать. Увижу ночью посреди общаги, выгоню в зашей. Не волнуйтесь, со мной проблем не будет», — успокоил я коменду, но она лишь подозрительно посмотрела на меня и нисколько не поверила. «Все вы так говорите. Ладно, идем». Мне досталась комнатка на втором этаже. Солнечная сторона, блок из двух спален на 4 человека с общей уборной, ванной и кухней. Ремонт лучше, чем у меня дома. Как по мне, отличные условия. Моего соседа еще не было, а вот в соседней комнате уже расположились двое ребят. С ними я отправился знакомиться. Парни устроились за столом и уткнулись в телефоны. Они даже не заметили, когда я вошел на кухню, поэтому пришлось громко поздороваться. «О, новенький!» — спохватился худой парень с темно-русыми кучерявыми волосами, сидевший лицом к двери. «Как звать?» «Михаил, но для друзей можно просто Миха». «Руслан», — представился парень, сидевший до этого ко мне спиной. Этот был полной противоположностью своего соседа по комнате, крепкий, коротко стриженный с уверенным, даже немного угрюмым взглядом. «А меня Артем зовут», — представился второй парень, поднялся с места и пожал руку. «Ты с какого города?» «Коммунарск». «А я из Красного Луча», — отозвался Артем, который явно был общительнее своего соседа по комнате. «Свердловск», — произнес Руслан, не отрываясь от экрана телефона. «Земляки, в общем», — заключил я, взял стул и устроился за столом. «Вы тоже на ракетные комплексы и космонавтику поступили?» «Не, я по части робототехники, а вот Рус лазерами занимается. Кстати, у тебя есть чего перекусить? А то есть охота, а у нас пусто». «Не, я сам с пустыми руками. Может, в магазин сгоняем?» — предложил я. «Не вздумай, коменда тебя съест, если будешь туда-сюда шастать, еще и в вечернее время. Жуткая женщина», — предостерег меня Артем. «Вот как, получается, парни не смогли найти общий язык со Светланой Ивановной. Эх, молодежь, всему-то учить надо. А ведь всего лишь нужно было попытаться наладить контакт. С добрым словом и пряником можно горы свернуть. Ничего, я тут немного освоюсь и наведу шороху. Коменду беру на себя. Только знать бы, где ближайший магазин, а то я толком не осмотрелся». А тут нет магазинов поблизости. Горько ухмыльнулся Артем. Единственное место, где можно что-то купить, киоск на автобусной остановке, но там только семечки, сухарики и прочая дрянь. Еще не прочувствовали местные дельцы, что с открытием академии появится спрос на продукты в этом районе, но даю вам слово, что через пару месяцев все изменится. Куда тут пару месяцев, когда сейчас жрать охота? Вмешался в наш разговор Руслан. Слушайте, может, пиццу закажем? Спохватился Артем. А что, рублей по 400 с носа, и получится даже две пиццы на троих взять. Как вам такая идейка? Я не особо хотел тратить деньги, которых у меня и так было в обрез, но сейчас самый подходящий случай завести хорошие отношения с соседями по блоку. Пойти в отказ, и репутация упадет, а если войти в долю, да еще вызваться забрать заказ у курьера возле входа в академию, парни запомнят. Только бы не перестараться, чтобы избежать репутации шестерки или мальчика на побегушках. Тёма принялся листать сайты местных пиццерий. Выбрав один из списка, он протянул нам телефон, на котором высветилось меню. Кто какую пиццу хочет? Мне бы только с трибами и побольше сыра, остальное не важно. Да давайте уже хоть какую-нибудь. Сколько денег надо? Оживился Руслан и даже отложил в сторону телефон. При заказе от 2000 доставка бесплатная. Ну, парни, вы в деле? Тёма заговорщически осмотрел нас с Русланом. Это почти по 700 рублей с человека, мгновенно подсчитал Рус. Не, дороговато что-то выходит. А платная доставка сколько обойдется? 300 рублей, прочитал Артем. Дорого. Рус снова уткнулся в телефон, а я буквально физически почувствовал, что сделка срывается. Слушайте, а давайте закажем три, я не против разбить две пиццы на всю компанию, но с утра тоже есть захочется. А до магазинов бежать далеко. Утром опять скидываться по 700 рублей ради бесплатной доставки. Так себе идея. А так мы и вечером поедим, и на утро останется. А это мысль, подхватил Артем. Рус, да, Миха дело говорит. Согласился парень и полез за кошельком. Ребят, а есть вариант получше, произнес я, хорошенько рассмотрев информацию в телефоне Артема. Что, если нам заказать две пиццы по порции ризотто с курицей? Выходит по 750 рублей с копейками. Я в деле, мгновенно отозвался Артем. Я тоже, только мне ризотто с беконом возьмите, попросил Рус. 20 рублей разницы я доплачу. Через несколько минут наш заказ был готов, и мы с нетерпением принялись ждать. Буквально через пару минут поступил звонок из пиццерии для подтверждения заказа, но курьер набрал нас только через час. Мой выход. Вызвался я и подскочил с места. Желудок довольно урчал, предвещая скорый пир, а я несся по ступенькам вниз, перепрыгивая сразу через три. «Куда это мы такие шустрые намылились?» — крикнула мне вслед коменда, как только я промчался мимо нее. «Так это, Светлана Ивановна, тетка передачку прислала, боится, что я тут с голоду помру», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ты имей в виду, что я дверь закрою в 10, не успеешь вернуться к сроку, останешься ночевать на улице. Да я тут быстро, мне только пакеты забрать». Выскочил к курьеру с деньгами, забрал заказы и вернулся обратно. Нарочно разменял пятерку, а деньги, которые дали парни, оставил у себя. С мелкими деньгами удобнее, а на карту еще перекинуть надо. Да и не везде тут ей можно расплатиться. Обратно возвращался как победитель, гордо таща в руках огромизный пакет. «Ну-ка, притормози», — скомандовала Светлана Ивановна, заметив ношу в моих руках. «Показывай, что несешь. Правила общежития знаешь? Не шуметь, не мусорить, не проносить алкогольные напитки и сигареты», — перебила меня коменда. «Что тут у тебя?» Женщина заглянула в пакет и опешила от увиденного. «Неплохо тебя тетка кормит. Мне бы таких родственников. Так ведь возможности приехать у нее нет», — вот и передала курьерам. «Я сразу на всех ребят попросил. Не буду же я сам уплетать, когда они голодные сидят. Ну, иди, таможня дает добро. Приятного аппетита», — проворчала коменда и вернулась на место, а я влетел по ступенькам на второй этаж и направился прямиком на кухню. Да, в общаге шуметь нельзя, особенно в вечернее время, но мое появление ребята встречали радостными криками. Мы устроились на небольшой кухоньке и устроили самый настоящий пир. Надеюсь, мы не слишком шумели. Хотя у нас было целых два индикатора превышения громкости. На звуки нашего пиршества вполне могли подтянуться ребята из других блоков. А если бы мы совсем превысили допустимые границы, вершить справедливость примчалась бы Светлана Ивановна. Никому из нас не хотелось получать нагоняя в первый же день пребывания в общежитии и портить отношения с комендой, потому мы старались вести себя сдержанно. Мы просидели до позднего вечера, но никто не заглянул к нам. То ли мы действительно вели себя тихо, то ли немногочисленным соседям было не до нас. Спать я отправился уже в 11. Пусть немного сбил режим, но оно того стоило. Перед началом учебного года не помешает завести знакомство и немного расслабиться. Уже лежа на новенькой кровати, я прислушивался к шуму проезжавших вдалеке машин и думал о том, как пройдет мой первый день в академии. Утром я проснулся от шума в комнате, подскочил на кровати и уставился на парня, который возился с чемоданом на противоположной стороне спальни. «Здорово, не хотел тебя будить, но раз уж так вышло, давай знакомиться. Я, Леха». «Миша», — ответил я, пожимая руку. «Слушай, Мих, а у вас больше ничего пожрать нету, а то я в холодильнике только пиццу нашел». «Что значит больше?» Насторожился я, предчувствуя катастрофу. Сон как рукой сняло. Я подскочил с кровати и босыми ногами пошлепал к холодильнику. До последнего надеялся, что мой новый сосед просто не поклонник пиццы и не прочь перекусить чем-нибудь другим. Нет, мои надежды, как и наш блестящий план утреннего завтрака, провалились из-за непредвиденной ситуации в лице одного бесцеремонного идиота. В холодильнике стояла пустая упаковка от пиццы. Леха даже не удосужился выбросить ее в мусор. «Доброе утро!» Вышел из своей спальни Артем и сонным взглядом посмотрел на нас. «О, новенький! Как звать?» «Пожиратель чужих завтраков», — ответил я, прежде чем Леха успел рот открыть. Я хлопнул дверцей холодильника и проверил время на телефоне. 7:30. Это откуда же его принесло в такую рань? С другой стороны, это даже хорошо. Успеем смотаться в магазин перед первой парой. К счастью, в понедельник занятия начинались без 20:10, чтобы все иногородние студенты успели приехать до начала занятий. «Это как?» – удивился Артем и бросился к холодильнику. «Парни, да вам чего, жалко что ли?» – попытался оправдаться Леха. «Не жалко, но это была единственная еда, которую мы нарочно оставили на утро», принялся я объяснять ситуацию, чтобы до этого тугодума дошло. «Прикажешь нам на пустой желудок на пары идти? Художник должен быть голодным», попытался пошутить наш новый сосед, но его шутку не оценили. «Нет, Леха, либо ты что-то решаешь с завтраком, либо выметаешься отсюда», поставил я ультиматум. «Попробуй, выгони», встал в позу парень. «А я и не буду пробовать, зачем мне напрягаться? А вот коменда вышвырнет в два счета, стоит мне только с ней поговорить». «Это он может», — отозвался Тёма и взглянул на меня с опаской. «Не иначе, как парни приписывали мне сверхспособность влиять на комендантшу». «Ладно, будет вам завтрак», — сдался Лёха. «Я ж не со зла, просто с дороги проголодался». В это время пиццерия была закрыта, поэтому мы разбудили Руслана и всей компанией поехали в Блинок. Леха сдержал свое слово и купил нам по два блина каждому, а моя крошечная мечта попробовать здесь блин с курицей, сыром и грибами наконец-то сбылась.